и считала своим долгом предупредить ее. «Если ты не станешь вести себя более сдержанно и осторожно, с тобой может случиться большая беда, но тогда уже будет поздно». И вот теперь ни с того ни с сего приходится урывать свое драгоценное время для этих Моцартов, которые немногим лучше бродяг, и, конечно, пришли о чем-нибудь клянчить. Но Мария Терезия никогда никому не отказывала в аудиенции и гордилась этим. И к тому же интересно посмотреть, остался ли мальчик таким же заморышем или подрос. Рассмотрев их через лорнет, Мария Терезия сказала: «Господин Моцарт, ваш сын выглядит бледным и хилым. Бесконечные поездки измучили его. Вы слишком многого от него требуете». «Ваше Величество, Вольфганг никому ни в чем не уступит, даже Глюку». «Вот как? Но ведь он еще ребенок. Посмотрите, какой он маленький». «Однако его оперы не назовешь маленькими. Ваше Величество, если господин Гассман не сможет справляться со своими обязанностями, Вольфганг будет счастлив служить вам». «Вам следует обратиться к императору. Это по его части». «Могу ли я поговорить с ним, Ваше Величество? Он всегда был добр к нам. Он в Польше». Светским тоном, чтобы скрыть свое разочарование, Леопольд сказал: «Ваше Величество, вы можете гордиться тем, как император Иосиф разрешил польский вопрос». Мария Терезия сидела сгорбившись, тяжело дыша, но, заметив жалость во взгляде Леопольда, подтянулась и высокомерно произнесла: «Пришлось забрать эти земли, чтобы оградить империю от России и Пруссии. Только так нам удалось предотвратить войну». «Должно быть, это потребовало от вас немалых усилий, Ваше Величество». «Да». Она переменила тему. «Вы видели в Италии моих сыновей. Как они? Здоровы?» «Я поддерживаю отношения с детьми лишь с помощью переписки. Мои обязанности привязывают меня к Вене. Таков уж мой удел». «Они здоровы, Ваше Величество. Оба были весьма милостивы к нам». «Очень тяжело примириться с тем, что дети покидают нас один за другим. Ваша дочь Мария Антуанетта отнеслась к нам с большой добротой», — сказал Вольфганг. «Давно это было?» — Мария Терезия забыла о том времени. «Вольфганг был тогда еще ребенком, Ваше Величество, и вы держали его на коленях». Вольфганг не хотел вспоминать о том времени, когда Мария Терезия держала его на коленях, но он не забыл красоты и очарования Марии Антуанетты. «Она показывала мне Шонбрунн, Ваше Величество. Моя дочь была тогда девочкой. Вам повезло, господин Моцарт. Ваш сын остался с вами, а мои сыновья рассеяны по всему свету». «Мы благодарны вам за вашу доброту, Ваше Величество, и очень надеемся, что если бедный господин Гассман покинет нас, вы не забудете о Вольфганге». Императрица встала, показывая, что аудиенция окончена. «Очень милостиво с вашей стороны было принять нас, Ваше Величество». Вольфганг этого не думал. Он сомневался, действительно ли Мария Терезия их добрый друг, как утверждал папа. Чтобы сохранить равновесие, она ухватилась за высокое кресло. «Видно, у нее уже давно не гнется спина», — догадался Вольфганг. Они пятились к дверям миллионного зала, не отводя глаз от Марии Терезии. Такой Вольфганг запомнил ее навсегда. Суровая правительница, способная хорошо относиться к человеку лишь в том случае, если это не требовало от нее никаких затрат, или если человек этот, ребенок, предпочтительно ее собственный. Леопольд несколько примирился с судьбой, когда его пригласили дирижировать мессой Вольфганга «Доминикус» в церкви Амгов. Это была большая честь. Иезуитская церковь, старинная и знаменитая, находилась рядом с дворцом Коллальто, где Вольфганг играл в свой первый приезд в Вену. Дирижируя произведением сына, Леопольд позабыл о ревматизме. Он чувствовал, что успешно справился с почетной задачей, потому что Вольфганг обнял его потом и ласково пошутил: «После боженьки идет папочка». Концерт состоялся весьма своевременно. Через 3 недели буллы Клемента XIV и иезуиты были изгнаны из всех владений Габсбургов. Через месяц Колоредо вернулся в Зальцбург, а вслед за ним вернулся Леопольд. Узнав, что Мария Терезия неплохо пополнила имперскую казну за счет иезуитского имущества, архиепископ тут же последовал ее примеру. Это показалось забавным Леопольду, и он сказал Шахтнеру, которого пригласил к себе на новую квартиру, чтобы разузнать, не рассержен ли Колоредо его отлучкой. А архиепископ знает, как добывать деньги. Его отец — один из главных советников Марии Терезии. С кого же ему брать пример? И вы это одобряете? Шахтнер был вольнодумцем, и у него, как и у Леопольда, среди иезуитов имелись друзья. Тот же Буллингер, например. Запрещение ордена не прошло, видно, даром для архиепископа. Он страдает поносом с самого возвращения из Вены. Что же его так расстроило? Сменится папа, и иезуиты вновь окажутся в фаворе, ведь их изгнали только из политических соображений. Ну как, Мария Терезия пообещала вам что-нибудь? Что вы имеете в виду? Леопольд смутился. Все в Зальцбурге знают, что Гасман тяжело болен, и скоро двору потребуется новый капельмейстер. Иначе зачем вам было добиваться аудиенции у Марии Терезии? «Дураки везде дураки, а в Зальцбурге особенно, и тем не менее вы просили место для Вольфганга. Разве не так?» «Правда то, что в Зальцбурге многие страдают не только поносом, но и словесным недержанием, а если оба вида вместе, это становится опасно. Колоредо ничего не говорил по поводу моего отсутствия. Он был слишком занят иезуитами». Лучше бы он занялся вопросом стоимости жизни. Цены баснословно растут. Неизвестно, как мы сумеем прожить на свое маленькое жалование. Нам придется просить подаяние. Леопольд, вам обещали что-нибудь в Вене? Полагаю, Всевышний готовит нам иную судьбу. Без сомнения. В голосе Шахтнера звучала насмешка. Леопольд сказал более мягко. Мы с Анной Марией сочтем за честь, если вы согласитесь быть гостем на нашей серебряной свадьбе. С радостью. Но ведь вы говорили, что 25 лет исполнилось в прошлом году. 21 ноября 1772 года. Только мы не могли тогда отпраздновать это событие. Ездили с Вольфгангом в Италию из-за постановки «Лючио Силлы». «А Буллингера вы пригласите?» «Разумеется, он наш близкий друг». Барбаре Вольфганг решил передать приглашение сам. С сердцем полным любви, в прекрасном расположении духа, он шел быстрым шагом через мост в старую часть города. Вольфганг любил оживленную суету и веселье приемов и балов. Ему нравились хорошенькие девичьи лица и изящная музыка, которую он писал для таких случаев, искрящаяся, нарядная, легкая, но уж никак не пустая, с горячностью подумал он. И ему хотелось, чтобы Барбара разделила его настроение. Ему хотелось петь в предвкушении радостной встречи, но он боялся, что своим голосом не сумеет выразить охватившие его чувства. Стоял ясный воскресный день, необычно сухой и погожий для ноября. Вольфганг радовался привычным предметам, встречавшимся на пути. Быстро пройдя через Юденгассе в городе бюргеров и через переулки, такие узкие, что, вытянув руки, можно было коснуться стен противоположных домов, он вышел на широкую Резиденцплац, где стояли в ряд несколько экипажей. При ярком солнечном освещении город Суверена выглядел особенно внушительно. Сегодня Вольфганг без насмешки смотрел на величественные здания резиденции, собора и крепости Гогенс-Зальцбург. Семья фон Мельк жила в городе Суверена, поблизости от дворца, чтобы придворный канцлер всегда находился под рукой у архиепископа. Площадь, где стоял их дом, несколько в стороне от других домов, была меньше Ганнибаль-плац, но сам дом значительно больше, трехэтажный, в 14 комнат, настоящий дворец. Появление Вольфганга удивило Барбару. Он отсутствовал более 2 месяцев, и хотя писал ей через Наннерль, она не знала, когда он вернется. Барбара была одета для выхода. По ее лицу он не мог определить, рада она встрече или нет. «Ты вернулся», — сказала она. «Да-да. И надолго?» «Как будто надолго». Барбара отвела взгляд в сторону, не зная, что еще сказать. Вольфганг заметил, как скованно держится девушка, и возбуждение его несколько угасло. Прекрасная, как принцесса, и столь же недосягаемая. И все же он решился. «Мои родители празднуют серебряную свадьбу. Я хотел бы пригласить тебя, Барбель». Она нахмурилась, словно ей не понравилось это имя, и смущенно ответила: «Мне очень жаль, Вольфганг, но я не смогу прийти». «Почему?» «Занята». «Но ты даже не знаешь, когда это будет». «Неужели ты ничего не понимаешь? Что? Продолжать встречаться нам глупо. Ты так редко бываешь в Зальцбурге. Но ведь сейчас я здесь, с тобой, Барбель. Мне не нравится это имя. Я уже больше не девочка. Ну, конечно же, сеньорина, мадемуазель, фрейлин. Разумеется, вы не девочка. Вы прелестны, прекрасны, очаровательны, умны. Я обожаю ваши легкие, вашу печень, ваш животик. Вольфганг, перестань дурачиться. Я совершенно серьезен. И я тоже. Ее тон стал решительным. Мы не можем больше видеться. Не можем больше видеться? Он в ужасе уставился на нее. Разве я заразный? Ты знаешь, что я имею в виду. Нет, скажи прямо. Я не так умна, как ты, но и то понимаю, тебя нельзя принимать всерьез. Только начнешь к тебе привыкать, как ты уже ускакал в Италию, или в Вену, или еще бог весть куда. В этом истинная причина. Вольфганг задыхался от обиды. Нет, причина не в этом, думала она. Просто отец запретил ей видеться с ним. Графу Феликсу фон Мельку нравились Моцарты, он считал их старыми друзьями, но он не желал иметь зятя, зарабатывающего 150 гульденов в год, и неуверенного в завтрашнем дне. Даже архиепископские повара и камердинеры зарабатывали больше. И хотя Вольфганг был милый мальчик, положиться на него невозможно, как на всякого музыканта. Устремленные на Вольфганга светло-голубые глаза ничего не выражали, а голос прозвучал как-то резко и пронзительно, когда она повторила: «Да, в этом истинная причина», и добавила: «Мне очень жаль, Вольфганг, право, жаль». Но она ни о чем не жалеет. Это он видел. Она сказала это как-то по-детски, а между тем Барбара отнюдь не глупа. «Вольфганг, чего ты так на меня уставился? Вечно ты витаешь в облаках. Мне неловко от твоего взгляда. Даже прелестнейшее лицо может стать отталкивающим». У Вольфганга невольно вырвалось: «Кто он?» «Почему мужчины всегда ищут соперника?» — с обидой сказала Барбара. Он летел сюда на крыльях, и теперь ему стало нестерпимо жаль себя. В последний раз попытался он растопить ее холодность. «Барбара, ну, пожалуйста, приходи, прошу тебя». «Нет», — отрезала она, — «очень жаль, но не могу». «Видно, всему виной мои минуэты», — сказал он насмешливо. «Оказались слишком скучны». «Вовсе нет», — воскликнула Барбара, — «минуэты мне очень нравились».

Вольфганг с удовлетворением увидел, что его противнику недостает грации. Явно недовольна своим новым партнером была и графиня Люцев. Вольфганг услышал, как граф Феликс фон Мельк сказал папе: «Как выросли ваши дети! Скоро они обзаведутся собственными семьями». «У них еще есть время», — ответил папа. «Особенно у Вольфганга». «Теперь, когда вы окончательно устроились, Вольфгангу надо подыскать хорошую невесту». «Окончательно? Это на мое-то жалование? Зачем же вы переехали на Ганнибаль-плац?» «Я сделал это ради семьи». К ним присоединился Карл Арко. Графиня Люцев, сказавшись усталой, не захотела больше танцевать. «Все знают, Моцарт, что вы очень богаты», — сказал граф. «Вот как? Вы, должно быть, составили себе за поездки целое состояние», — продолжал Карл Арко. «Вы забываете о расходах на еду, на дорогу, на квартиру. В Париже вы жили у моей сестры, несомненно, вам частенько удавалось устраиваться подобным образом». «Ваша сестра была необычайной женщиной», — с чувством сказал Леопольд. «Не вижу, какое это имеет отношение к моим словам. Ваша покойная сестра относилась к нам очень сердечно». И Леопольд повернулся к Буллингеру, стоявшему в стороне. «Не тратьте на меня время, Леопольд», — усмехнулся Буллингер. «Я изгой. Иллюстрация терпимости архиепископа». Но от Карла Арко было не так-то легко избавиться. Он последовал за Леопольдом. «Почему бы вашему сыну не сыграть для нас?» — спросил он. «Зачем?» «Это у него лучше всего получается». И прежде чем Леопольд успел что-нибудь ответить, граф подошел к Вольфгангу, беседовавшему с графиней Люцев. «У вас такие чудесные руки, Вольфганг», — говорила графиня, — «сильные и нежные». «Вот и покажите нам свои руки. Сыграйте что-нибудь, Моцарт», — перебил ее Карл Арко. Если бы граф Арко умел читать чужие мысли. Но лицо Вольфганга ничего не выражало, когда, повернувшись к графу, он спокойно ответил: «Сегодня я не расположен играть». Арко возмущенно посмотрел на Вольфганга, но не успел выразить своего недовольства. К ним подошла его сестра, графиня Лондрон. «Мне бы хотелось, чтобы мои дочери брали уроки игры на клавесине у Вольфганга», — сказала она. «А как к этому отнесется его светлость?» — спросил Леопольд. «Не сомневаюсь, что графиня Люцев при желании сумеет добиться разрешения у своего дяди. Ведь платить за уроки мы будем сами». «Не вмешивайся, пожалуйста», — остановила графиня Лодрон брата, порывавшегося что-то сказать. «Я буду рада похлопотать за Вольфганга», — тут же согласилась графиня Люцев. «Значит, решено», — продолжала графиня Лодрон, — «Вольфганг будет давать уроки девочкам». «Если согласится», — вставил Леопольд. «Я буду рад», — сказал Вольфганг. «Могу давать уроки также и вам, графиня. Это будет куда интереснее», — подумал он. «Спасибо, Вольфганг. Посмотрим, как пойдут дела у девочек». «Уверенно, дела у них пойдут прекрасно», — сказала графиня Люцев. И прежде чем граф Арко успел пригласить ее, она опять пошла танцевать с Вольфгангом. «Не огорчайтесь, Вольфганг», — шепнула графиня, — «это не последняя ваша любовь». «Я вполне счастлив, графиня. И, наверное, поэтому не хотите играть. Зато хочу танцевать. С вами очень приятно танцевать. Но в первую очередь вы музыкант, а потом уж кавалер». «Что верно, то верно», — подумал Вольфганг. «Он может шутить с графиней, он даже может танцевать с ней. Но жениться ни на ней, ни на ком другом из ее круга не имеет права».